Он был энциклопедически образован. Его младшие помощники неизменно обращались к нему «доктор Линд», а кроме того обладал качеством, которое роднило его с профессиональными лицедеями, производил впечатление человека, который, не предпринимая вроде бы никаких дополнительных усилий, знает практически все необходимое для предстоящей ему работы. О политике и экономике эпохи Луи Филиппа он знал меньше моего. Я же все-таки профессиональный историк. Но он, казалось, превосходно изучил музыку того времени, поведение людей, то, как следует носить одежду полуторавековой давности, тогдашние качества жизни и дух, что говорило о восприимчивости, значительно превышавшей мою. Историк, столкнувшись с неисториком, питающим столь просвещенный творческий интерес к прошлому, невольно испытывает трепет. «Откуда он это знает, черт побери?» — спрашивает себя историк. «И почему мне это никогда не попадалось на глаза?» Проходит некоторое время, и обнаруживается, что эти знания, как бы полезные и впечатляющие, они не были довольно ограничены. А когда их перестает осенять блеск творческого воображения, выясняется, что на самом деле они не так уж и глубоки. Но Линд продолжал работать с эпохой Луи Филиппа, а точнее с той ее крохотной частицей, которая имела отношение к Роберу Гудену, иллюзионисту, а я пока находился под обаянием этого режиссера. В этом-то и было все дело. Выражаясь витиевато, но не греша против истины, можно сказать, что именно здесь и завелся червь. Мы с Лизл оба подпали под обаяние Линда, который вытеснил Айзенгрима из наших сердец. Вот почему Айзенгрим искал ссоры с Линдом, а Линд, обученный спорить аргументированно, хотя и не очень доходчиво, оказался в проигрышной ситуации, имея в качестве оппонента человека, который спорил, а скорее просто дулся, лишь для того, чтобы восстановить утраченное положение и снова оказаться на коне. Я подумал, что должен предпринять что-нибудь, но меня опередил Роланд Инжестри. Он был исполнительным продюсером фильма, или, как уж это у них на BBC называется, он вел свою финансовую часть работы, но при этом был больше, чем финансовым директором, поскольку вмешивался во все вопросы, включая и художественные, хотя и делал это деликатно, словно всем своим видом говоря, вы только бога ради не подумайте, что я сую свой нос, но... Этот полноватый лысый англичанин лет 60 с хвостиком всегда носил очки с прямоугольными стеклами в золотой оправе, которые делали его похожим на мистера Пиквика. Но он был парень тертый и сразу же разобрался в ситуации. «Мы не должны обманываться, Юрген», — сказал он. «Без Айзенгрима этому фильму грош цена. Кроме него, никто в мире не в состоянии воссоздать чрезвычайно сложные автоматы Робера Гудена. Можно понять, почему он свысока смотрит на вещи, которые сбивают с толку малых сих вроде нас с вами. В конечном счете, как он сам говорит, он выдающийся фокусник классической школы, и ему все эти механические игрушки ни к чему. Это мы, конечно, понимаем. Но, по-моему, вы упустили из виду, что он вдобавок актер. И актер редчайшего таланта. Он ведь и в самом деле может создать для нас образ Робера Гудена со всей утонченностью манер, со всем непревзойденным изяществом, благодаря которым тот и стал великим. Один бог знает, как он это делает, но ему это по силам. Когда я наблюдаю за ним на репетициях, я абсолютно уверен, что передо мной человек первой половины XIX века. Где бы мы еще могли найти актера, который может играть так, как он? Джон? Слишком высокий, слишком субъективный. Ларри? Слишком яркий, слишком плотский. Гиннес? Слишком сух. Имеется в виду Джон Гилгуд, 1904-2000, английский актер и постановщик, играл в разных театрах, включая Олдвик и Шекспировский мемориальный, считается одним из самых выдающихся театральных исполнителей, в 1953 году удостоен рыцарского звания. Ларри, знаменитый актер сэр Лоренс Оливье, 1907-1989, который требовал, чтобы все называли его по-приятельски Ларри. Алек Гиннес, 1914-2000, английский актер, с 1936 года играл в театре Олдвик, известен своим уникальным искусством перевоплощения, добился больших успехов в Голливуде. «Видите, больше и нет никого». Я надеюсь, что никого не обижу, если скажу, что Мы должны видеть в Айзенгриме в первую очередь актера.